Последний поэт-футурист из Одессы Семен Кирсанов. Вскоре был приобретен совершенно случайно продававшийся участок в поселке Красная Пахра рядом с землей друга семьи, одессита и поэта Семена Кирсанова. Когда строился поселок, на этот сравнительно небольшой клочок земли в 13 соток свозился строительный мусор, часть его закопали в землю, часть вывезли на свалку, а остальное цементно-шлако-кирпичное чудо досталось нам за недорого. Модест и Семен знали друг друга еще по довоенным одесским годам. Когда они в чем-то творчески не соглашались, то Семен выговаривал Модесту, что, во-первых, он старше, действительно старше на 7 лет, а во-вторых, портной выше, чем табачник. Отец Кирсанова был портным, отец Модеста 40 лет проработал на одесской табачной фабрике. Вообще, если не вдаваться в детали поэтического творчества, да и жизненного пути поэта, то можно сказать, что он был экстравагантным, эпатажным, трогательным и нежным одновременно. От него впервые я услышал чудесные стихи Олейникова. «Трудно думать обезьяне, мыслей нет, она поет. Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Таракан к стеклу прижался и глядит, едва дыша. Он бы смерти не боялся, если б знал, что есть душа». В его доме висели рисунки Маяковского, Пикассо, Сикейроса. Он дружил с Асеевым, Маяковским, Бурлюком, Нерудой, Арагоном. Появившись в Москве, моментально завоевал эстрадную популярность. На одном из диспутов Виктор Шкловский заметил, что если Полонский не знает Кирсанова, то это факт биографии Полонского, а не Кирсанова. В литературном дневнике Константин Кедров написал: «Представьте Кирсанова, сидящего в ЦДЛ, там, где до сих пор видна сделанная им надпись «Съев блюдо из 8 миног, не мни, что съеден осьминог». Господин в английском костюме, в запонках, который редко на ком увидишь. Еще бы, он был выездняк, а мы не выездные. Он всегда воспринимался как центр, вокруг которого копошилась литературная челядь. Вот с таким большим поэтом и человеком, хотя и маленького роста, шутка Эдуарда Володарского, Модест в 1951 году написал одну из самых популярных и известных своих песен «У Черного моря», специально для Ледечки, то есть для Леонида Утесова и для одесситов, обожающих свой город, куда бы их ни забросила судьба. «Есть город, который я вижу во сне, и если б вы знали, как дорог, у Черного моря, явившийся мне, в цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря». Урсуляк использовал эту песню в телесериале «Ликвидация», но следует заметить, что по сценарию фильма действие происходит в 1946 году, на 5 лет раньше, чем она написана, что ни в коем случае не испортило впечатление от замечательной работы одного из талантливейших современных кинорежиссеров. С Леонидом Утесовым и руководимым им Государственным оркестром РСФСР связано и имя одного из самых популярных артистов эстрады Евгения Петросяна, выходившего на сцену вместе с мэтром с 1964 по 1969 год в качестве конферансье. Мы познакомились позднее, в середине 70-х. Женя уже тогда поражал эрудицией в различных областях, дисциплиной ума, точностью выражения мысли. Его библиофильские увлечения и интерес к живописи наглядно показали мне возможности настоящего увлеченного коллекционера-исследователя. А спутница жизни и партнер на сцене Лена Степаненко, яркая и талантливая, удивительно музыкальная актриса с невероятно позитивной энергетикой, стала надежным другом нашей семьи и крестной внуков.